У тебя друзья все как один, и сложно спутать их. У меня друзья всего один, но стоит всех твоих. Пусть с друзьями, чтобы есть и пить, кончаясь тихо по чуть-чуть. А еще вы любите копить и бриллианты, и парчу. И мы дышим вам в лицо, и вам неловко. Небе пара толстых сов и бать-тусовка. Пчелы сгрудились у сот, проходит лето. А мы дышим вам в лицо, хоть нас и нету. Коптить готовы небеса и сумки набивать. Не пойму, зачем вам, блин, глаза, чтоб чё ими видать. А положите бриллиант на мех, а сверху, блять, рубин. Ох, я заблудился в вас во всех, ведь все вы как один. Дышим в лица вам, вдыхайте разум. Мой друг мне знания передал все и разом. Он про вас мне разъяснил, что вы за птицы. И в эфире растворился, мне бы так же научиться. Не выходит никак исчезать в тот же миг. Должен слушать, пока ваш обидчивый крик не выходит, пока исчезать в тот же миг, но в запасе века я способный ученик.